Глава 41. 3 ноября 2010. Я живу в доме напротив. Я сварила суп из купленных на рынке овощей, получилось очень вкусно. Анье свернулась ночью, и я поставила кастрюльку перед дверью, как в прошлый раз. С самого приезда в Ганьон она часами не выходит на улицу, что очень нездорово. Аньес обязательно должна перейти ее улицу и постучать в мою дверь. Почему она не хочет поговорить? Позавчера они с Льесом уехали на машине, и я порадовалась, потому что всегда любила этого мальчика. Он такой милый. В детстве был застенчивым и сдержанным, никогда не кричал, был хорошеньким, стал красавцем. Я знала его родителей, они держали зеленую лавку. Я работала в мэрии Ганьона с 1956 по 1996 в отделе записи гражданских состояний. Я отвечала за официальные реестры. Рождение, смерти, браки, усыновления, семейные книжки, семейные персональные карточки гражданского учета. Я знаю почти всех ганьонцев. Ильяс пришел с отцом регистрировать рождение своей младшей сестры Зеи, появившейся на свет дома. Роды были скоротечные, и мать просто не успела добраться до роддома. Принимал Зею доктор Пьери. Всю жизнь вечером по понедельникам я преподавала французский взрослым в помещении, предоставленном мэрией. Эти курсы были организованы по моей инициативе, и я работала волонтером. Льес всегда провожал родителей, и я готовила для него шоколадный торт, который он забирал с собой. У меня... В 70-х, 80-х и 90-х учились алжирцы, марокканцы, португальцы, тунисцы, испанцы и поляки. Позже, в 2000-х, было много таек. Рабочие ганьонского металлургического завода часто вербовались в таиландский филиал в Паттайе. И некоторые возвращались с женами, потому у нас такая многочисленная тайская община. Этим славятся многие города металлургов. Люди с разных концов света приезжают в сердце Бургундии и пускают здесь корни. Я обожала свою работу, но только не в те дни, когда кто-то заявлял о факте смерти близкого человека. Хорошо, что потом всю работу переложили на похоронное бюро. После войны, когда женщины стали рожать в больницах, в Ганьоне это случалось редко, если не считать периода с 1968 по 1971 год, когда в замке де ля Фурье открыли родильный дом. Когда он закрылся, женщинам пришлось снова разрешаться от бремени в других медицинских учреждениях. Скажу честно, вид некоторых папаш заставлял меня сомневаться в том, что женщины — разумные существа. Еще я общалась с семьями, желавшими приобрести место на кладбище. Помню, как мысленно хихикала, когда разглядывала планы. Они говорили: «Нет, только не рядом с этой семьей, мы не выносим друг друга. И чтобы не было слишком солнечно, тенисто, не у ворот, там слишком шумно». Я же встречала будущих новобрачных, когда они приносили свадебную анкету. Я мысленно делала ставки, кто кого бросит. Иногда угадывала, чаще нет. Не стоит судить по внешности. Я даже присутствовала на церемонии, куда не явилась невеста. Смотрела на гостей с обеих сторон и думала, что жизнь бывает ужасной стервозиной. Я все еще учу взрослых французскому языку. Сейчас занимаюсь 2 женами футболистов, сенегальца и нигерийца. Нам бывает очень весело. Мэрия все так же представляет курсом помещения. Мне 72 года, я хронический ревматик, но каждый понедельник седлаю велосипед и еду на работу, держу себя в форме».